Алло. Алло, Святослав? Кто говорит? Это Алексей. Как хотел. Я хочу спросить, как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Вы пьете опять? Ну, а что ты сделал-то? Ну, я по голосу слышу. И ты прям хуже, чем моя жена, блядь, ты по голосу слышишь. Не, ну как? Будь моей женой, ладно? Да. Не ходи полы мыть. Я не пью. Приходи полы мыть, накормлю тебя грибным супом. А вы за грибами ходите, Стас Викторович? Не приносят их, зачем мне ходить? А почему вы не ходите? Ну, потому что мне их приносят. Ну, понятно, а что? Полы мыть придешь, нет. А за сколько? Ну, к 8 утра приходи, полы помоешь, я тебе налью не полный стакан красного. А деньги? Какие нахуй деньги, ты че, блядь? Рубли советские. Живем при коммунизме, блядь, считают, где деньги, блядь. Да пока еще не при коммунизме. Святослав Викторович, а вы в курсе, что Единая Россия в вашем районе получила больше всех голосов по Москве, в районе Замоскворечья? Ну, я голосовал не за нее. Не, ну все равно, как вы к этому относитесь? Ну, хуй там тебе сказать. Ну, ты сам знаешь, как это все проводилось. Не, я-то знаю, но именно ты в вашем... Ты взрослый мальчик, блядь, понимаешь все? Ну, я, да. Не, ну именно в вашем районе. Максимальный процент голосов. А что тут удивительного-то, ёпта? Ну, я не знаю, вот я хочу спросить, может, у вас такая, там, такие люди, которые голосуют за Единую Россию? Ты понимаешь, я за всех поручиться не могу. Я лично голосовал за коммунистов. Ну, это вы говорили, да, но все равно. Понятно, что там поменьше получил, но все равно, значит, больше всех. Просто подозрительно. Дело в том, что есть такая определенная аксиома, что меньшинство всегда право. Но? Да. Ну, спор... Проводником самых передовых идей всегда было меньшинство. Потом уже большинство все подхватывало, так сказать, на свои плечи. На выборы президента вы за Путина будете голосовать, Стаслав Викторович? Я пойду, конечно. А почему именно за Путина? Что? Почему именно за Путина? Потому что из двух зол всегда выбирают не меньше. А за Зюганова, если вы за КПРФ голосовали? Ну, дело в том, что Зюганов, он не справится. У него нет команды фактически, а у Путина все захвачено. Ну да, смотри же, что он в 96-м году он победил. Там его голоса отняли. Святослав Викторович, а вы говорили, что Путин... Вы хотели, чтобы Путин царем был. Как вы себе это представляете вообще? Элементарно. Корону на башку одел, и все, и стал царь. Ну это же... Сейчас же 21 век, это же вообще, в принципе, невозможно. Хоть 31-й, ну, какая разница, в Англии есть? Ну, а там же как... В Голландии есть. Ну, они там ничего не решают. Бельгии есть. Даже в Норвегии совершенно запущенном месте и то есть. Что значит, Норвегия одна из самых уровень... Давно, блядь, вообще, блядь, это... Норвегия — это все уебище. По-моему, одна из самых лучших стран в Европе. Она одна из самых успешных и развитых стран. Это уебище! Это уебище! Ты вникни сначала, на чем выглядится их благополучие сначала. Не, а как вы объясняете, что Норвегия, по-моему, входит в тройку стран по уровню жизни? Для меня это уебище, и для тебя тоже. Не, ну да, единственный плюс, потому что ей туда даже не надо. Мало кто Евросоюз. Я говорю, Норвегия — это уебище. Нет, ну спор. Не, ну вот, Святослав Викторович, как вы себе представляете, что Путин может быть царем? Как вы? Он на башку одел эту шапочку и все, мономах. А следующим, у него же... У Путина же две дочери, значит, следующим будет императрица, да, а не император, так что ли, получается? Так ему Кабаева пацана родит. Не, ну там, вы в это верите? Ну, пуркуапа. Это Людмила Путина же уже давным-давно вроде как не... Она старенькая, то есть с ней песок сыпется. Я говорю, она с Путиным уже 4 года нигде не появляется, Людмила Путина. Ну, это твои проблемы, я за этим не наблюдаю, мне похуй. Главное, что он там по телевизору мелькает. Не, ну вы же про Кабаева знаете, знаешь, вы как-то интересуетесь? Ну, знаю, естественно, парикмахерша моя сказала. Парикмахерша? Да. У вас личный парикмахер, Стасов Викторович? Да. А, ну вы же говорили, он на дом приходит, вас стригут. Да. Бесплатно, вы говорили. Да. Ну, хорошо. Ну, понятно, Святослав Викторович, вы поменьше пейте-то. А кто меряет-то? Это... Ты не, что, ну, слушай, вроде... А что ты решил, что ты дурак-то? Не, ну я же по голосу слышал. что это, чуть-чуть... Блядь, я говорю, хуже, чем моя жена, блядь. Чуть-чуть приняли. Ты хуже, чем моя жена, блядь. Ярослав Викторович, у меня такой вопрос. А вот это, Саша Мамочка, он переехал, что ли, что у него там ремонт? Я был там пару месяцев назад, проходил. Да нет, он там же все живет, я сегодня утром увидел. Не, ну у него ремонт, значит, был. 100 рублей дал ему на дорогу. На дорогу? На метро, что ли? Да. Ну, ему куда-то надо было поехать, у него денег не было, ему дал 100 рублей. А машина что? Пробки? Да. У него же машина четверка вроде. А я продал, нахуй. А, продал? Понятно. Но у него ремонта не было там никакого? Там протечка была у него. А, ну вот я помню, просто пару месяцев назад проходил, что-то у него там все закрыто. Протечка была буквально... Это вы, что ли, затопили? Нет, дня 3-4 назад. Это в смысле протечка чего, трубы или чего протечка? Труба какая-то пизданула, у него горячее отопление, блядь, там провал. Ну да, это бывает. Это у вас, получается, отключали отопление в доме или что, на несколько часов? Ну, бывает, всякое случается. Что, не замерзли? Морозы-то пришли, вы вроде говорили, что морозы любите. Я люблю мороз. Ну вот, отлично, только усиливаться, да, сказали, будут. Послушай, записывай, пиши. Да. Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская, а дедушка Калинин Михаил. Когда на Красной площади мы жили, там дядька Сталин в гости приходил. Когда на Красной площади мы жили, там дядька Сталин в гости приходил. Я сын рабочего подпольного партейца и так далее. Извиняюсь. Ну, сейчас ко мне пришел Сашки мамочки сын Аркадий. Подожди, не еби мозги. Да, я слушаю вас. Алло. Ярослав Викторович? Я. Кто говорит? Это Алексей. Алексей, ты откуда звонишь хоть? Я из Польши. С какой еще Польши? Из Варшавы. И у кого пизда больше? Нет, из Варшавы. А, кстати, привези мне это варшавские колбаски оттуда. Ну, а я только где-нибудь к концу марта буду в Москве. Ну, к концу марта перевезешь. Ну, посмотрим. Святослав Викторович, по поводу Игоря Талькова. Да. Ваше отношение какое к нему? Ну, какое отношение, блядь? Ебанули его чисто по договоренности, все было запланировано. Не, ну а вам нравилось, допустим, что он исполняет? Здесь в чем дело? Я тебе скажу честно, вот по большому счету, мне больше нравится, как поет Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти, покойник. Не, ну а из наших, вы помните про Высоцкого, как-то плохо отзывались? Да Высоцкий вообще говно. Да, нет, ну вот а про Игоря Талькова. Игорь Тальков хороший социальный, так сказать, певец был. Ну лучше Высоцкого. Ну естественно выше. Ну, ну, отлично. Потому что он задавал себе задачи больше, чем Высоцкий. Ну, вы все-таки думаете, что его убили, да? Не случайно там был? Ну, случайно, знаешь, только трипер может получиться. Не, ну, просто там говорили, телохранитель случайно застрелил что-то его туда. Ну, это почему-то телохранитель в Израиль сбежал, и почему-то его Израиль не выдает. Какой-то шляхман какой-то такой. Да. Ну, в Израиль все бегут, я смотрю. Да, все, кому не лень, блядь. Кроме нас с тобой, блядь, в Варшаву. Ты Варшава, я в Финляндии уже там мотаюсь. А вы давно уже не ездили в Финляндию, Стасов Викторович? Скажу честно, где-то, ну, год или полгода уже не ездил. А вы не собираетесь пока? Мне там очень нравится. Ну, а почему не съездить? Вот Финляндия, запиши вот прям буквами. Финляндия – страна, победившая национал-социализма. Да. Записываешь? Да. Финляндия – это страна, победившая национал-социализм. Почему? Объясняю. Они Ленина, я знаю, любят очень. Ленина любят, потому что он им свободу. Да, вообще, да, именно поэтому. Категорически. Даже памятники вроде как стоят у них. Вот. Слушай дальше. Дело в том, что в Финляндии были очень... При царе, когда Финляндия принадлежала России, были очень хорошие законы. И по одному из этих законов... Въезд на территорию Финляндии категорически запрещался евреям. Да, но в Российской империи тоже. Категорически запрещался въезд евреям на территорию Финляндии. Раз. Во-вторых, Финляндия, финны не служат, не платят. То есть федеральные налоги не платили, в армии русской не служили. Хотя «Оптимистическая трагедия», там Вайнен такой есть, персонаж, финн якобы. Видимо, он был доброволец. Дальше. Россия впервые уравняла в правах финнов и шведов, которые там жили и глумились над финнами. Да, да, там, я знаю... Вот, они над ними глумились просто, издевались, блядь. И Финляндия единственная страна в мире, просто в мире, где никогда не было крепостного права и рабовладельчества. Я знаю, в Финляндии шведский язык, второй государственный, хотя второй, там... Второй, да, абсолютно верно. Там любое название любой улицы сначала по-фински, потом по-шведски написано. Хотя шведов всего 5% там вроде как. Там, ну, где-то 5-7%, мало, вот мало. Так говорят. Да, это, да, все, да. Это все этим прибалтийским странам заявляют, что там русских в Латвии 40%, а там их там сняют как только могут. Вот. Ну, дело в том, что русские, которые живут в Прибалтике, они дураёбы, они не изучают язык местного населения. Не, ну что значит, да извините. Ну что, извини меня, если я родился в Латвии, блядь, я обязан учить латвийский это язык. Это понятно, но даже мать. В Финляндии пример, что 5-7% шведов и второй государственный шведский. Так, а потому что вот так сложилось, так сказать. У них второй язык шведский, да. Их 5-7%, блядь, всего. Просто это не от людей особо. Причем их шведов от финнов, вот если присмотреться, я могу отличить. Ну и по языку, естественно, когда они между собой говорят, и по внешнему виду. Святослав Викторович, вот вы про евреев в Финляндии говорили, а как вы к антисемитам относитесь вообще, к антисемитизму? Вот я тебе расскажу одну поучительную очень историю. Да. Дело было во времена, когда Гитлер пришел к власти в Германии. Угу. Ловит одного польского еврея, он родился в Варшаве, он занимался каким-то шахермахер. Слушай дальше внимательно. Его арестовали, сняли показания, все, и депортировали опять в Польшу. Слушай дальше. Он через Францию опять вернулся в Германию, в Берлин, и опять занимается шахермахер, его опять ловят. И уже после этого отправляют в концлагерь. Ну, видимо, просто ему некуда было идти, Израиля еще не было. Видимо. Нет, позволь мне, тогда уже Палестина весьма хорошо, так сказать, ассимилировалась и культивировалась евреями. Ну, Израиля в том, не что, было. Вот послушай меня внимательно. Никто столько не приложил усилий, как Германия, чтобы культивировать, именно сионизировать Палестину. Вот. Поэтому урод еврей – это очень показательный случай. То есть он ни в Польше, ни во Франции шахермахер так с успехом не делал, как в Германии. А кого второй раз взяли, там по базе провели, ах ты, браток, ты уже у нас был, давай теперь в лагерек иди, к каменоломню. Ну да. Не, ну все равно, как бы, вы признаете, что Адольф Гитлер – это как бы сущее зло человечества? Что Адольф Гитлер? Вы признаете, что Адольф Гитлер зло? Ну, с таким успехом можно сказать, что Блин Клинтон тоже зло. Ну, вот несравнимо просто вещи. Да наоборот, сравнимо. Он Белград. Он в мирное время Белград бомбил. Ты что, охуел, что ли? Не совсем мирно. Слободан Милошевич там, если я не ошибаюсь, вырезал просто албанцев. Кого? Албанцы, а туда сколько албанцы? Они, блядь, наркоторговлей занимаются и хуй знает чем, блядь. Не, ну я даже признаю, что он, может быть, делал и прав, но Гитлер-то намного больше людей погубил-то, получается. Намного больше. Знаешь, вот послушай меня внимательно. Да. Вот есть такая книжка «Майн Кампф», да. Которую написал Адольф Гитлер. Да, да. Она доступна, причем она в Германии продается, и, кстати, в Израиле тоже в свободной продаже. Да. Купи ее себе на русском языке только в издании и прочти внимательно. Тогда у тебя немножечко мозги станут на место. Да нет, ну не, ну вы значит как-то. Вот, да нет, а да, я тебе говорю, ты возьми, купи эту книжку и прочти ее. Ну значит, вы как-то что, одобряете то, что делал Гитлер, получается? Нет, позволь, я остаюсь, как говорят, над борьбой. Над борьбой. Я хочу твое мнение услышать после прочтения этой книги. А в России она не запрещена? Ну, теперь запрещена. Я купил тогда, когда была не запрещена. Когда это она в рай в СССР была? В 93-м году я ее купил на Кузнецком мосту. Ну понятно, когда безвластие было, когда РНЕ шагало по Москве. Короче говоря, вот ты купи эту книжку и прочти. И потом сделай свое резюме. И потом, почему мы говорим только об евреях? А евреи это что, соль земли, что ли, блядь? Нет, или вообще люди среди людей? Вы про них просто стали говорить, там, про Финляндию и про евреев. Ну, я тебе говорю, вот цари наши запретили туда въезд евреям, чтобы они не облапошивали финнов. А был же какой-то лимит с Российской империей, тоже евреев там что-то зажимали как-то в Российской империи. Да не зажимали, была зона оседлости, но... Да, что-то такое там еще... А Зарядье знаешь, где гостиница России была? Ну, конечно. Вот там было еврейское гетто раньше. Да? Ну, гетто так, грубо сказано. Ну, просто там жили компактно евреи. Ну, а у вас много знакомых евреев в Ставрополье? У меня жена вторая покойница еврейка, ну. Да? Это, да, получается, значит, ваш сын еврей? Ну, он, возможно. Ну, что значит, возможно? А там, я не еврей. Если мать еврей, то сын в любом случае еврей. Ну, там я понял тебя, о чем ты говоришь. По ну, мать, это личное дело, национальное определение. Не, ну, я, только еврей. Я, например, себя мыслю готентотом. Это кто? Ты знаешь, как их готентоты? Нет. А вот по словарю, посмотри по компьютеру, готентот, кто такой? Ну скажите, Стасов. В Южной Африке живут. Готентоты? Готентот. Это друзья Нельсона Мандела, что ли? Типа этого. Да? Ну я смеюсь, конечно. Святослав Викторович, а почему евреи определяют национальность по матери? А потому что они все мамкины евреи. Там неизвестно, кому жидовка дала, блядь, а родила, и все, сын все равно еврей. А русский получается. Тогда как русского определять? Я как русского определяю? Да. Прежде всего по языку и по ментальности. Ну, а по языку, допустим, чеченцы говорят на русском языке, что они русские? Они, нет, они, конечно, не русские. Во-первых, я знаю чеченский акцент, и, во-вторых, я чеченца за версту знаю, по нюху просто. Не, ну вы только что сказали, кто по-русски говорит, значит, русские. Нет, по-русски говорит это раз, потом ментальность, потом вероисповедание, и там масса всяких других вводных параметров. Понятно. А как вы, Святослав Викторович, к чеченской войне относитесь, к первой? Какой? К первой, ну, 94-96 года. Я что к первой, что ко второй отношусь очень даже, как тебе сказать, с сожалением. Почему? Потому что... Вот при советской власти там не удалось установить советскую власть. И а после там как-то бардак не удалось. А? Как-то не удалось власть. Ты плохо знаешь историю своего государства, Да, я прекрасно знаю. Там была советская власть до 91-го года. Как 91-й вот, год меня. Распался, как Совет распался. Вот, подожди, я сейчас немножко отвлекусь. Ты не бросай трубочку. Во-первых, до определенного года. Угу. Такой республика вообще не существовала. Их все выгнали в Казахстан. Чечено-ингушская СССР была. Ты меня послушай, пожалуйста. Ну да, да. И Чечню, и Ингушетию Сталин вывез все в Казахстан. Ну да, как предатели. Да. Под это была определенная подоплека. Потом Никита Хрущев с дуру, блядь, их вернул обратно. И они размножились, расплодились, как кролики. Казаков убрал Ленин, а потом Сталин. Нет, из Чечни именно Хрущев. Не путай хуй с трамвайной ручкой, ладно? Ну, неважно, ну дальше. Вот. Он их вернул. Они стали размножаться, так же, как в Казахстане, в геометрической прогрессии. Да. Ты знаешь, сколько чеченцев было вот при Николае Втором? Я знаю, что при Николае Втором русских было, рождаемость среди русских больше, чем у китайцев было. Да. А ты знаешь, сколько чеченцев было при Николае Втором? Очень мало, но после Кавказских войн... 50 тысяч, блядь, их все было. А сейчас уже 1,5 миллиона. 50 тысяч, а сейчас 1 000 000, блядь. Больше, 1,5 миллиона, я думаю, уже. Да. Лет через... А сейчас 1 000 000, блядь. А почему? Потому что при советской власти каждая чеченка, которая рожала пятого ребенка, становилась мать-героиней, блядь. Ей госдотацию давали. Ну да, и сейчас же дотации на детей русские не рожают, а чеченцы рожают, им там чудовищные просто дотации, огромные дают. Вот поэтому я тебя призываю, найди хорошую бабу себе и рожай детей русских. Нет, Святослав Викторович, ну вы так и не ответили, что вы говорите, что советская власть была в Чечне. Вы говорили, что не было, а я говорю, что была советская власть в Чечне. Не было там советской власти. Ну вот почему? Почему? Потому что я тебе сейчас объясню. Вот сколько я встречался с чеченцами, или не только с чеченцами, они говорили так, Вот у нас формально, да, советская власть, а на самом деле у нас как были, а да, там законы такая на идее. Ну да, ну в 91-м году вообще резко все обрушилось, вообще никакой там власти, вообще никакой. Там, там ее и не было никогда, ты хоть, понимаешь, в чем дело? У меня друг, вот слушай меня внимательно. Давай. У меня друг был один, татарин, как его зовут-то, блядь, забыл нахуй. Ой, блядь, словат, словат. Татарин или башкир? Он... Словат Юлаев башкир, а мой друг Словат татарин. Ну, понятно. Вот. Он служил в Чечне во внутренних войсках во времена Брежнева. Так вот, он говорит, нам закон такой дали, вот просто приказ. Если где-то кто-то там что-то шебуршит, шумит, убивать, прям на повал ложить нахуй. Я, говорит, стрелял сам, говорит, человек 12 уложил нахуй. Это я в смысле в части, что ли, я не пойму? Просто, если там кто-то залупнется, кто-то, блядь, сразу убивать нахуй. Это... Просто валить нахуй и все, блядь. Без суда и следствия. Не, ну просто война-то началась из-за того, что вроде как русских там... Война началась из-за того, что центральная власть ослабла. Нет, ну вы, Святослав Викторович, вы в курсе, сколько было в 91-м году в Грозном русских и сколько стало в 94-м году русских в Грозном? Да ты знаешь, что чеченцы всех перерезали, ты знаешь Здесь об этом? Грозный был русским городом, большинство было... Да, русским. Это грозненская станица была, казацкая. А сейчас русских в Чечне 0,001%. Да вообще нихуя нет русских. Сколько солдаты? Слушай, вот я тебе предлагаю выкупить у Урана маленькую атомную бомбу и бросить туда. На Чечню? Ты не против? Ну, это как-то радикально, Святослав Викторович. Ну, естественно. Всякая либеральная общественность поднимется и будет говорить, типа, гражданская война, там, режим... Гражданская как... война, вот послушай меня внимательно. Не, ну, фактически это же Россия. Вот ты меня послушай внимательно. Вот после Второй мировой войны, когда немцы проводили перепись населения, то получилась странная вещь. Что население после войны, Второй мировой войны, германского, оказалось больше, чем до войны. Слушай меня, готовое. Да. Немцев выселили из Силезии, немцев выселили из Судет, немцев выселили из Восточной Пруссии, немцев выселили из Румынии, немцев выселили из Венгрии. И вот эти 12 миллионов пополнили население Германии. Ну да. Не, ну просто потери у них еще... Нет, ты... Потери-то у них были, да! А, ну вы... мы так про Чечню-то и не закончили, Святослав. Что? Про Чечню. Про войну в Чечне. Вы Чечню, вот я тебе сказал, что нужно делать. Атомную бомбу иранскую, которой у Ирана нету. Вы да. Есть у Ирана нет, у Ирана есть атомная бомба. Я уверен, что нет. У Ирана есть. Но у них носителя нет тогда в любом случае. Просто если Иран их немножко потопчет, они сами там приползут. Ну, не знаю. А как вы думаете, война с Ираном будет? Америка будет атаковать или Израиль? Скорее всего, да. Уже что-то давно говорят, что это никак не атакует. Нет, скорее всего, да. Это, конечно, для нас невыгодно, для России. Ну, понятно, беженцы пойдут там сразу в Армению. А? Я говорю, беженцы пойдут в Армению... В Грузию. Ну, какую Армению? Они пойдут через Азербайджан сюда, в Россию, Дагестан. Сначала Россию, Армения, по-моему. Потом Азербайджан. Армения там... Прямая граница с Ираном. Они пойдут через Азербайджан. А ты знаешь, сколько азербайджанцев живет в Иране? Я знаю, что в Москве больше миллиона азербайджанцев. Ты знаешь, сколько азербайджанцев живет в Иране? Очень много. Ну, сколько приблизительно? Я думаю, 1,5 миллиона. Ты охуел, что ли? Там все 20 миллионов, ну, если, это... если не больше. А сейчас сколько азербайджанцев вообще на свете существует? Ну это смотря кого считать азербайджанцев. Всех... Нет, основающие турки, азери, шииты. Ну кого? Подожди, мне кто-то звонит в дверь. Так вот, по последней переписи, по энциклопедии, 42 миллиона. Азербайджанцев в мире? Да, азербайджанцев, 42 миллиона. Ну, я смотря кого считать азербайджанцем. Знаешь, ты мечтал... Кстати говоря, ко мне сейчас Саша Мамочка пришел. Сейчас я ему дам трубку, с ним можешь поговорить. Да, мне Саша Мамочка не интересен. А почему? Ну, не знаю. Он не очень хороший человек. Ну, это я не говорю, что плохой, но он что-то не очень мне интересен, Саша Мамочка. Ну ладно, тогда, Святослав Викторович, отдыхайте. Ну давай, пока. До свидания.